Рецепт пятый. Запеканка из лука-порея. Секрет Антонии. С формата Ди Порри. Флан с формата из лука-порея – это простое и вкусное второе блюдо, а также превосходный вегетарианский гарнир. Из длинных стеблей лука-порея, которые лежат в наших магазинах, итальянцы умудряются приготовить вкуснейшее блюдо. Причем лук-порей еще и низкокалориен, что будет приятным дополнением к очень вкусной еде. Главное – найти свежий лук-порей, не засохший от долгого хранения. Ингредиенты на 6 порций. 6 стеблей лука-порея. 200 грамм твердого сыра. 100 грамм тертого и 100 грамм для запекания. 3 яйца. Полстакана сливок, 100 мл оливкового масла, 2 столовые ложки панировочных сухарей. Готовим. Белую часть, зеленая не используется, лука-порея замачиваем в холодной воде примерно на полчаса. В сковороду в разогретое масло укладываем стебли порея и тушим до мягкости. Доливаем сливки. Доводим до кипения, убираем с огня, добавляем тертый сыр, перемешиваем. Взбиваем яйца и добавляем их в чуть остывшую смесь. Смазываем маслом форму для запекания. Присыпаем сухарями. Укладываем туда осторожно стебли и заливаем смесью, в которой они готовились. Запекаем при температуре 180 градусов 15 минут. Иногда стебли режут кольцами.